Люксембург и другие карликовые государства. Я повстречал туриста Аса. Турист был родом из Техаса. Помчался по Европе Ас со скоростью миль 300 в час. Была дорога экстра-класса, приятных впечатлений масса. Он гнал машину в Люксембург, но Люксембург проехал вдруг. Турист с досадой развернулся и тут же снова промахнулся. Упрямо он нажал на газ и промахнулся в третий раз. «Да что же за страна такая? Никак в нее не попадаю!» — обиделся водитель Ас. «Я срамлюсь на весь Техас!» Турист поехал в Сан-Марино, и вновь такая же картина. Раз пять давил на тормоза, но попадал то до, то за. Весь мир объездил он, однако так и не смог попасть в Монако, ни в Лихтенштейн, ни в Ватикан, столицы карликовых стран. Вскричал турист: «Мелка Европа! Я жить хочу без микроскопа, люблю я быструю езду, авось в Россию попаду. Россия, да, гони как хочешь, Россию махом не проскочишь». И он попал. Его рассказ я перевел, друзья, назад.